и принялся разворачивать на кровати свои шмотки. Кровь с гимнастерки моя спасительница тщательно отстирала, а прорехи аккуратно заштопала. Но кое-где еще остались едва заметные глазу пятна. Ничего страшного, до тех пор, пока не разживусь новой одеждой, в этой вполне можно было существовать. Я не брезгливый и не привередливый, кто повоевать хоть немного успел, от этих двух болячек быстро излечивается. Ведь кровь и грязь – это две беды, постоянно идущих рука об руку с каждым фронтовиком. То окопы, то ранения, а то и смерть. Я уже взял в руку нож, чтобы спороть с гимнастерки петлицы, как мертвая старуха на соседней кровати вдруг гортанно захрипела и резко шевельнулась. Епта, да я со страху чуть в штаны не навалил. Ну, это образно говоря, так-то в руках себя держать я неплохо умею. Но от мощного выброса в кровь адреналина ручки у меня реально задрожали. Я ведь точно знал, что старуха мертва, окончательно и бесповоротно. Я в ее холодных объятиях не 5 минут провел, а куда больше. Конечно, ее пробирающие до самых костей хрип и дерганные телодвижения можно было списать на какие-нибудь там посмертные физиологические реакции организма, но только не в этот раз. Я, стараясь держать себя в руках, но реально-таки охреневая, пялился в мутные глаза старой ведьмы, оказавшиеся почему-то открытыми нараспашку. Подернутые смертельной пеленой, как уснула и рыбины, они вызывали какой-то глубинный, просто-таки инстинктивный страх и еще большее омерзение. Я покрепче сжал нож, который продолжал сжимать в руке, и сипло произнес: «Ну и чего тебе, мать, спокойно не лежится, не волнуйся, похороним, как полагается». Покойная неожиданно резко повернула голову в мою сторону и сипло рассмеялась. Каждый ее смешок, каждая конвульсия мертвого тела, словно крупной наждачкой проходила по моей душе, заставляя скрипеть зубами. «Так вот ты какой, наследничек!» Неожиданно низко и утробно проскрежетала она, но задаток хорош, куда мощнее, чем у внучки моей, Акулины. «Знатный ведьмак из тебя получится, если дурью маяться не будешь. Вот те раз, а мертвяки у нас даже разговаривать умеют, или это у меня от всех потрясений основательно чердак протек, но оставлять все на самотек я не собирался. Эко невидаль, говорящий труп. Да у нас таких приколов в каждом фильме ужасов до хрена и больше. Так я и не напрашивался, бабуль, помолчи», — рыкнула старая ведьма. «Нечто я не знаю, времени у меня нет», — и без того все его законы и заповеди нарушила. Ну, она жутко оскалилась, показав крупные и крепкие зубы, каких в ее возрасте и быть-то не должно, мне не привыкать. «Слушай сюды, Навик, прежде всего, слово запомни, на котором самое ценное держать будешь. Чем выше в чине поднимешься, тем больше на слове держать сможешь. Пока что с него тебе только веда моя достанется, да лето, летопись родоначальника нашего. Сам прочтешь, с чего промысел ведовской начинать надобно. А дальше уж, как хошь, тихой сапой ли, соколом быстрокрылым ли в чинах расти будешь. А слово-то какое, бабуль?» — напомнил я мертвой ведьме, которую понесло куда-то в сторону. «Ах, да», — спохватилась та, — «совсем забыла старое. Запоминай крепко, Навик, повторять не буду», — предупредила Степанида, показательно пуча зенки, затянутые мутной пленкой. «А вот интересно, а она сквозь эту муть что-нибудь видит, или так, придуривается, чтобы на меня побольше жути нагнать?» И самое смешное, что после первого шока мой страх совсем прошел, улетучился, словно его и не было. Думается, что моего современника, для этого времени человека из будущего, да изжоги перекормленного всевозможными ужастиками и фантастикой, так просто ожившим трупом не пронять. Психика у нас у всех там в будущем сдвинута, нахрен, по фазе. «Не о том думаешь, балбес», — рыкнула на меня старуха. «У меня времени в обрез, а он херней страдает. Вижу я все, даже этими мутными зенками получше некоторых. Потому, как видите, смотреть, понятия разные. Вот же гребаный агрегат». Сама собой вырвалась из меня любимая присказка нашего комбата подполковника Тарасова: «Так ты что, и мысли читать можешь?» «Не всякие и не всегда, но те, которые на лбу большими буквами написаны, легко. Ты до сих пор так и не понял, голуба моя, что за сила тебе в руки попалась. Акулина, конечно, дура набитая, что вот так запросто в чужие руки силу рода отдала, но у нее и стремления к ведовству никогда не было. Зачах бы в ее руках дар, вернее, он точно зачах, там, у тебя в грядущем. Так ты и это знаешь», — изумленно выдохнул я, присаживаясь на табуреточку перед кроватью покойницы. «Оно же еще и не случилось даже, грядущее это». «Ведаю», — вновь утробно хохотнула старуха, потому и ведьма я, потомственная, в седьмом поколении», — заявила она с гордостью, «и дочина весьма немалого, пятого, дорасти смогла, да и там, где я сейчас, время, не самая незыблемая мера. Опять ты меня сбил, Витя Чума, но я же теперь Роман, вот тля, она еще имя мое настоящее знает, Чума ты теперь, как есть Чума». Зло захохотала мертвая бабка, а в ее белесых глазах зажглись красные огоньки преисподней. «Только запоздал на этот раз твой белый конь, рыжий проворнее оказался. Ваша лошадь тихо ходит, господин товарищ всадник». И она вновь зашлась в неистовом визгливом смехе. И от этого потустороннего хохота даже меня такая жуть пробрала, что я весь покрылся мурашками величиной с кулак. Но, блин, слово-то бабка мне так и не сказала. Всадниками какими-то голову морочит. Белый конь, рыжий 21, речь идет о четырех всадниках апокалипсиса. Чума, едет на белом коне, еще известен как завоеватель, война, на рыжем коне, еще известен как раздор, голод, на вороном коне, и смерть, на бледном коне. Бог призывает их и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати, первых четырех из семи печатей книги Откровения. Ни хрена не понятно, а после поймешь. Вновь с легкостью прочитала мои мысли мертвая старуха. Потому, как навик, приемников ведунов за несколько лет, а то и десятилетий, к принятию дара готовить начинают. А ты за 5 минут во всем разобраться захотел, быстро только кошки родят, чтобы ведуна аль ведьму воспитать. Ох, опять сбил старую, шельмец. В очередной раз спохватилась старуха, без слова настоящему ведуну не сладко приходится. Подчас, чтобы его открыть, на такие кровавые ухищрения идут, что даже меня, к кровушке привычную, да печенок пробирала и мутила. «Да скажешь ты уже свое чертово слово, бабуль, или нет?» — слегка прикрикнул я на покойницу. «Будет обидно, если ее сейчас резко обратно в ад засосет, а я останусь как пушкинская старуха у разбитого корыта. Как говорится, сделал дело, гуляй смело, хоть в райских кущах, хоть в горящих садах преисподней, но дело, вперед». Ох, и правда, заболталась совсем старая, — признала правоту мертвая старуха. Теперь, несмотря на ее весьма неприглядный вид, живые мертвецы, они, знаете ли, штука не самая приятная. Она стала напоминать обычную бабку из провинции, каких пруд пруди в каждой деревне. «Слухай сюды, Навуходоносор», — прохрипела она едва слышно, что мне пришлось даже наклониться к ней поближе, чтобы ничего не пропустить. «Ну, я ждал», — а бабка больше ничего не говорила. «Не нукай, не запряг», — осадила меня покойница. «Так слово-то слово где?» — конкретизировал я свой вопрос. «Слабоумный, что ли?» — прокаркала мертвая ведьма. «Вроде бы, не похож». Словно в сомнении уставилась она на меня своими ужасными буркалами, сказала уже: «Так, Навуходоносор, это и есть твое слово?» Наконец-то дошло до меня. «Нечто, не понял, я думал, это ты ругаешься так, балбес», — ворчливо произнесла старуха. «Теперь вытяни руку, произнеси слово и представь себе виду, как я ее представлю, если не видел никогда». «Первый раз я их тебе сама в руки со слова вложу», — ответила ведьма, — «а с нею и лето, летопись прародителя моего. Береги их пуще глазу», — добавила она, — «ежи жить хошь счастливо и долго. Без вет, стало быть без знаний, любой ведун, не жилец, ибо чин вет черпает силу в веде. Любая нечисть аль нежить легко и с удовольствием его схарчит. Мы для них, шо лакомый кусочек. Понял, навик, понял, мать», — кивнул я и вытянул руку. «Навуходоносор», — громко и четко произнес я. В мою руку упал тяжеленный и пухлый талмуд в потрепанной кожаной обложке и запертый на позеленевшую от времени медную застежку. Я едва его в руках удержал, чтобы не уронить. «Тише ты, ирод», — шикнула на меня покойница. «Слово в секрете держать должно, а не орать на всю Ивановскую. Простецу оно не поможет, а вот иному одаренному, колдуну аль ведьме». «Понял, бабуль», — понятливо кинул я. «А как замочек на книжке то открыть? На веде-то кровью такие скрепы отпираются, милай», — словно неразумному дурачку пояснила мертвая старуха. «Как же еще то?» Глава 8. «Настоящее ведовство всегда на теплой кровушке завязано», — хищно улыбнулась мертвичка, облизнув тонкие бескровные губы синим языком. «На людской кровушке», — добавила она, сверкнув красными углями в зрачках. «Запомни это, навик, хорошенько запомни. Только через море крови, непереносимую боль и непомерные страдания к настоящей силе приблизиться можно, иначе никак». «Да понял я, понял», — рассматривая внимательно замок древнего фолианта, слегка заторможенно произнес я. «И где тут надо кровью расписаться?» — спросил я, неаккуратно ковырнув пальцем защелку, покрытую зеленой патиной. «Ох, ёптель-моптель!» Палец обожгло болью, невесть откуда взявшийся металлический шип глубоко возился в мякоть подушечки. Хотя буквально мгновением назад его на этом месте точно не было. Зато, после этой легкой экзекуции замочек едва слышно щелкнул, и книга, которую ведьма обзывала ведой, открылась. «Вот и ладушки!» — довольно просипела старуха, словно только этого и ожидала. «Теперь она твоя по праву, и ни одна сволочь, пока ты жив, ее прочесть не сумеет. Теперь убирай ее на слово», — распорядилась она, — «позже сам прочтешь, разберешься, если в котелке чего имеется. Ну, а если нет, судьба твоя будет весьма печальной, а жизнь скоротечной». И покойница вновь ядовито хохотнула. «Навуходоносор», едва шевельнув губами, шепнул я, и толстый фолиант просто испарился из моих рук. Однако у меня тут же появилось такое чувство, что книга до сих пор находится со мной. Где, непонятно, но то, что я в любой момент могу ей воспользоваться, 100 пудов. «Ага, почуял-таки слово», — скрипнула ведьма. «Да», — кивнул я, догадавшись, о чем она говорит. «А вот само слово как-нибудь поменять можно?» Поинтересовался я на всякий случай. «А чем тебя Навуходоносор не устраивает?» Делано возмутилась покойница. «Лет 100 назад оно, может, и считалось сложным, а у меня варианты получше найдутся, чтобы уже точно никто не раскусил. Так-то оно верно гуторишь, навик. Чем сложнее слово, тем оно надежнее. Но поменять ты его сможешь, только когда первый чин займешь. А до того, никак. А теперь давай, достань со слова лето, летопись родоначальника нашего. Так она же у тебя была», напомнил я бабке, что никакой такой литы она мне не передавала. «Балбес», вновь беззлобно обозвала меня старуха, «слово уже твое, и все, что на слове, тоже твое, а там лишь веда и лето. Больше 2 вещей на веку на слове и не удержать. Хм, методом исключения, значит». Я прислушался к себе. «Есть контакт, на слове у меня действительно хранились 2 вещи, веда и что-то еще, пока неизвестное. Вот на этом-то неизвестном предмете я и сосредоточился, Навуходоносор, и в мои руки легла записная книга в твердом картонном переплете, а точнее, толстый распухший гроссбух с пожелтевшими растрепанными листами. Лето основателя, конечно, намного уступали веде в размерах, но тоже оказались совсем не маленькими в размерах. Поскольку никакого запора на нем не имелось, я раскрыл наугад записи древнего колдуна. Бабуль, а это что за развод?» Я с изумлением пялился на пустые страницы. На желтой старой бумаге присутствовали какие-то жирные пятна, заломы и размахраченные края, но никаким содержанием даже и не пахло. «А записи где?» «Там они, касатик, там», — жутко ухмыльнулась мертвая ведьма, что меня аж передернуло всего. «Даже не сумлевайся, просто дар ведовской в тебе еще не укоренился. Вот, как только даст первые ростки, так записи сами собой и проявятся. Эк, как у вас все серьезно». Теперь уже я усмехнулся, изумленно качая головой. «Конспирация, почище, чем у шпионов. Теперь уже и тебя, ми». Бабка неожиданно захаркала и зашипела, словно накачанную воздухом шину пробили острым предметом. Ее посиневшее лицо жутко исказилось, превратившись в чудовищный волчий оскал, как в затрапезном ужастике проходящих. Ее подернутые мутной пеленой зенки закатились, а сухощавое тело сотрясла судорога. «Все вышло мое время, чума», — чудовищным усилием выдавила мертвая старуха, сотрясаясь в конвульсиях. «Теперь сам а то меня уже заждалисься. Покажи им всем, Кузькину мать», — выхаркнула она напоследок, выгибаясь дугой. Язык ее уже почти не слушался, но она продолжала сыпать проклятиями неизвестно в чей адрес. «Пусть горят в аду твари проклинаю», — а в избе словно распахнулась дверь в большой промышленный морозильник, в котором очень долгое время тоннами складировали говяжьи туши, но постоянно забывали убираться. Вот и несло соответственно, холодом, кровью, свежим мясом и слабым сладко-гнилостным душком из-под пойла в 22, поел 1, деревянный настил в трюме грузового морского судна, 2, просто настил над каким-либо местом. Затем повеяло могильным холодом, да таким лютым, что металлическая спинка кровати мгновенно покрылась кристалликами льда. «Ни хрена себе, подморозило», — изумленно прошептал я, благоразумно отступая на шаг назад. И правильно сделал, потому что после от кровати мертвой бабки вдарила такая волна обжигающего жара, что у меня лицо опалило, Волосы на голове затрещали и пахнуло паленой шерстью. Изморозь со спинки словно корова языком слезала. А затем вдруг все резко закончилось, как будто и не было ничего. Мертвая старуха-ведьма спокойненько себе лежала на кровати, смиренно сложив руки на груди. Как будто и не она сейчас хрипела и билась в конвульсиях, корча зверские рожи. На ее лицо словно какое-то умиротворение снизошло. Надо же было вляпаться в такое дерьмо. Я шумно выдохнул, покачал головой и промокнул рукавом нательной рубахи выступивший на лбу пот. Все происходящее со мной за последний час походило на жесточайший бред, либо галлюцинацию под сильнодействующим препаратом. Может, я действительно того, окончательно чердаком уехал под двойной дозой промедола. Но нет, слишком уж все реальным кажется. В бреду так не бывает. Да и чувствую я себя вполне нормально. Я обессиленно опустился на свою кровать. Этих 5 минут учебы колдовскому ремеслу вытянули из меня все силы. Да еще ранение головы и контузия давали о себе знать. Однако, рассиживаться времени не было. Мне еще столько всего предстояло сделать. Я вновь взял гимнастерку и еще раз ее внимательно рассмотрел. У меня в руках была легкая хлопчатобумажная гимнастерка защитного цвета для младшего состава РТК, хорошо известная по документальной хронике и фильмам о войне. Покрой, прямой, который носился с обязательным ремнем на талии. 2 нагрудных кармана с клапанами на пуговице. Я расстегнул один из них и с удивлением обнаружил, что карман имеет 2-е внутреннее отделение, которое также закрывалось на пуговицу. Металлические пуговицы с 5-конечной звездой обнаружились как на клапанах карманов, так и на обшлагах рукавов. А вот отложной воротник еще дополнительно фиксировался с помощью крючка. На конце воротника были нашиты малиновые петлицы с черным кантом и 4 красными металлическими треугольниками. Благодаря деду, да и собственной любознательности, мне было хорошо известно, что у младшего командного состава, сержантов и старшин на петлицах были треугольники, которые в народе именовали гречкой. Средний комнатч-состав РТК получил квадраты или, как тогда говорили, кубари. Старшие, капитаны и выше, получили прямоугольники, которые легко и просто называли шпалами. А уж те, кто в самом Поднебесе, щеголяли ромбами на петлицах. На моих петлицах было сразу 4 треугольника подряд, так называемая старшинская пила. Единственное, чего я не мог взять в толк, как моему реципиенту удалось стать старшиной. Судя по первому зеркальному впечатлению, не тянул он на старшину. Ну, вот никак не тянул. Слишком изнеженным и неопытным в солдатском деле он выглядел. Да еще и консерваторское образование. А ведь старшина – это очень важное звено военной машины. Старшина является прямым начальником солдат и сержантов своего подразделения. Отвечает за правильное несение ими службы, воинскую дисциплину, внутренний порядок, сохранность вооружения и другого имущества, а в отсутствие офицеров выполняет их обязанности. Ну, никак не могли такого хлюпика на подобной должности держать. Хотя, возможно, именно высшее образование и сыграло свою роль, просто до офицерского звания не дотянул. Не аттестовали, но и держать в рядовых посчитали нецелесообразным. Хотя, какое мне сейчас до всего этого дело? Я ведь обратно на службу в доблестные ряды рабочей крестьянской Красной Армии возвращаться не собираюсь. У меня будет своя война, на которой я, надеюсь, принесу куда больше пользы. Я взял в руку нож и безжалостно спорол с гимнастерки все знаки различия. Может, оно и особой пользы не принесет, но светить своей принадлежностью к Красной Армии, пока я гражданской одежкой не разживусь, все-таки не стоило. Споротые петлицы и нашивки я сразу убрал в нагрудный карман, утилизирую при первом удобном случае. Штанами оказались тоже знакомые мне по фильмам брюки галифе, которые я тут же натянул на себя. Ботинки, к моему удивлению, оказались на редкость добротными. Толстая кожа, крепкие шнурки, толстая рубчатая подошва, подбитая гвоздями. Судя по клейму, не иначе, английского производства. Похоже, ленд-лиз, етить твою налево. Я поднял с пола ботинок и по привычке поискал носки. Но носков, к сожалению, мне никто не предложил. Зато я обнаружил 2 куска хлопчатобумажной ткани, относительно светлого цвета. Твою медь, да это же портянки. Вот уж не думал, что когда-нибудь вновь с ними встречусь. Комплект сапог плюс портянка когда-то использовался практически во всех эмирах мира, но, в конце концов, к истечению 20 века, началу 21-го почти все они перешли на комплект ботинки с высоким берцем плюс носок. В ВСРФ отказ от портянок произошел после смены кирзы на берцы как основной обуви солдата. Я, хоть и не служил в рядах советской армии, но портянки наматывать все же умел. Благодаря деду, естественно, он носки не носил, да и вообще их не признавал, только сапоги с портянками. А чтобы шарахаться по тайге, лучшей обуви, чем сапоги, не придумать. Запомни, Витюха, наставлял он меня, когда я еще был сопливым пацаном, сапоги с носками плохо сочетаются. В отличие от портянок, они хлипче, не выдерживают жесткой эксплуатации и быстро рвутся. А если долго ходить или бежать в сапогах, носки обязательно съедут с лодыжки на стопу. А правильно намотанная портянка, нет, приговаривал он, контролируя эту самую правильность намотки на моей ноге. И запомни еще одну хитрость, внучок. Если намотать дополнительный слой портянки, можно носить обувь большего размера. А зачем мне в большие сапоги влезать? Удивленно переспрашивал я его. Ведь всегда можно по размеру себе купить. Эх, ты, Спиноза 23, Бенедикт Спиноза, 1632-1677, нидерландский философ, рационалист и натуралист еврейского происхождения, один из главных представителей философии нового времени. Со смехом трепал он меня по голове. Слишком хорошо жить стали. Забыли, что такое на вырост обувку покупать. А на фронте, к примеру, не всегда можно подходящую обувку отыскать, когда свои уже каши просит. Вот сдернул ты сапоги с мертвого фрица, а они большие, не приставая смеяться. С прищуром смотрел он в мои округлившиеся глаза. И чего тогда делать будешь, философ? А если в атаку идти через 5 минут, так что ты дедовы байки на ус мотай, а байковые портяночки на ноги. И мертвецов бояться не надо, Витюха, уже с серьезным лицом добавлял он, опасаться нужно живых. И еще много чего полезного, касаемо портянок, постарался он мне придать. И что стирать их легко в общей куче, поскольку нет у них ни размера, ни парности, абсолютно любую портянку можно накрутить на абсолютно любую ногу. Изготовить ее можно из любого имеющегося под рукой куска ткани. И изнашивается она меньше носка и служит куда дольше. А в случае намокания или запотевания портянки, ее можно перемотать на стопу другим, сухим краем. Вот такие нехитрые премудрости. И в сапог можно портянку намотать, или, вот как в моем случае, в ботинок. Дед от чего-то называл подобный способ финско-немецким. Ну, а я запомнил. Память у меня отличная. Да и руки все помнит. Раз-два, куколка. И вот я уже по всем правилам обут. Осталось только обмотки приспособить. А вот такого опыта у меня уже не было. Ну, ничего, дело-то житейское. Как говорил шведский любитель варенья, баловства и маленьких мальчиков, не подумайте чего такого, научимся. Ведь по сути обмотка – это замена кожаного голенища сапога. Отсюда и должен проистекать самый важный нюанс. Обмотка и ботинок должны составлять одно целое, без щелей и зазоров. Иначе в ботинок может легко попасть грязь и влага, а стертые в кровь ноги омрачат ваше дальнейшее существование. А ведь еще и врага при этом бить нужно. По здравому разумению, основной проблемой, с которой мне придется столкнуться, это постоянная тенденция к сползанию обмоток. Как с этим бороться, не знаю. Буду решать проблемы по мере их возникновения. Я размотал рулон и разместил обрез обмотки, тот, что был без тесемок, чтобы он хорошо закрывал верхнюю часть ботинка. Я помнил, что обмотка и ботинок – одно целое. Сделал пару оборотов вокруг ботинка, поднимаясь вверх по ноге и мотая обмотку внахлёст. Мотал туго, иначе она точно сползет. Дойдя до расширения голеностопа, я остановился. Был какой-то нюанс, который брезжил где-то в подсознании. Напрягая зрительную память, а она у меня тоже отличная, тренированная дедом, постарался выудить из нее хоть что-нибудь относительно дальнейшей намотки. Не скажу, чтобы сразу, но я вспомнил виденные мною ретро-фотографии и кадры из фильмов. Секрет оказался прост. Чтобы обмотки лучше держались на ноге, ленту нужно было перекрутить на 180 градусов. Что я и сделал, перевернув рулон обмотки и продолжив мотать дальше, повторив данную операцию еще несколько раз. Когда я завершил наматывание, у меня в руках остался треугольный краешек с двумя тесемками, которыми я и закрепил обмотку чуть ниже колена. Со второй ногой я возился уже куда меньше времени, проделав операцию за считанные секунды. Теперь, как говорил мой дед-ветеран, когда вспоминал про этот устаревший военный аксессуар, у меня есть сапоги,

ворчливо отреагировала на мои слова Глафира Митрофановна. «Небось, как и Акуленко, безбожник-комсомолец». «Комсомолец», согласно кивнул я. «А как без этого в наше время? Одного вы, атеисты, понять не можете», с насмешкой произнесла мать Акулины, что окружающий нас мир куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. И помимо очевидных вещей существуют еще и тайные, сокровенные знания, недоступные простым смертным. Лишь поповскому сословию часть ведовских тайн известна была, только вы же и их постарались уничтожить как чуждый простому народу элемент. После этих слов я постарался присмотреться к этой женщине повнимательнее. Ну, не походила она на темную крестьянку, безоговорочно верящую в ведовство и темную волшбу. Не такой мне представлялась внучка деревенской ведьмы-знахарки. Совсем не такой. Правильно поставленная речь, в которой нет-нет, да и проскакивали научные термины, выдавала в ней человека с высшим образованием. Сдается мне, что она намеренно коверкала и упрощала до нельзя свою речь, пытаясь соответствовать определенному клише средневековой знахарки. И еще, есть подозрение, что со мной она была еще наиболее раскрепощена, а с деревенской клиентурой ведет себя совсем иначе. И хрен кто ее раскусил, конспирация на высоте. Так что с этой странной мадам тоже надо держать ухо востро, во избежание, так сказать, ненужных вопросов. Так что, Рома, продолжила она уже совершенно нейтральным голосом, не знаю, когда развеется материна волжба, на улице сильно не светись. Не ровен час, заметит кто у нас постороннего человека, да еще и красноармейца, вновь напомнила она. Постараюсь не подвести вас, Глафира Митрофановна, клятвенно пообещал я. Вот маму вашу помогу похоронить, и тут же уйду. Добро, согласно кивнула женщина. Помощь твоя пригодится. Мы с Акулиной женщины слабые, сами не справимся. Из Тарасовки помощников звать не хотим. Не любит там нас, хотя услугами матери регулярно пользовались. Ох, всплеснула она руками, как же мы жить-то дальше будем. Под руководством Глафиры Митрофановны я осторожно взял на руки мертвую старуху-ведьму, которая, казалось, совсем ничего не весила, и аккуратно перенес ее в слегка натопленную баню. Пока женщина обмывала умершую мать и облачала ее в похоронные одежды, мы с Акулиной запрягли в телегу смирную пегую лошадку. Скажу честно, один бы я не управился. Как-то не приходилось раньше с гужевым транспортом связываться. Во если бы двигатель не сильно сложный разобрать, починить, так это мое. А вот запрягайте, хлопцы, коней, как-то мимо меня прошло. Но я внимательно следил за всеми действиями Акулины и накручивал на ус. Так что в следующий раз могу справиться самостоятельно, дело-то не хитрое. Не высшая математика, чай. После этого я отнес гроб к крыльцу дома и установил его на пару табуреток с облупившейся краской. Одетую в черное платье ведьму, после того, как ее подготовила к похоронам Глафира Митрофановна, я аккуратно положил в гроб. Мы сели втроем на заранее приготовленные стулья и некоторое время молча сидели рядом с гробом. Акулинка тихонько всхлипывала, время от времени стирая слезы концом черного платка, повязанного на голову. Ее же мать не проронила ни слезинки, сидя возле изголовья покойницы с каменным выражением лица. Только темные круги под глазами, да весьма уставший вид, говорили о том, что ей тоже приходилось несладко, а выплакаться она и в бане могла. «Пора», — наконец произнесла Глафира Митрофановна, поднимаясь на ноги. «Проводим бабушку, Акулина, в последний путь». Девушка подогнала к крыльцу запряженную телегу. «Я взял гроб со стороны изголовья, там потяжелее будет», а мать с дочкой подняли его с табуретки со стороны ног. Осторожно перенесли и поставили домовину в телегу. Закрыли гроб крышкой. После этого Акулина взяла вожжи, направляя послушное животное за ограду. Направились мы в сторону леса по едва видимой заросшей сорной травой проселочной дороге. Когда я с удивлением посмотрел на Глафиру Митрофановну, она охотно мне пояснила: не хоронит ведьмовское племя на общем кладбище, и не отпевают в церкви. Хоть и изменились с тех пор времена, и попы нынче вопали, но люди все равно не дадут. Так что у нас свой погост имеется, неподалеку, аккуратно опушке леса. Действительно, не прошло и 10 минут, как наш скорбный кортеж выехал на аккуратную полянку, сокрытую от чужих глаз лесом и густым разросшимся кустарником. Самое интересное, что бушевавшая вокруг зелень, вошедшая к исходу лета в самый сок, не проникла ни единым листочком, ни единой травинкой на территорию семейного кладбища. Между возвышающихся то тут, то там могилок была лишь серая и высушенная до каменного состояния земля. Каким образом удалось достичь подобного эффекта, я не представлял, но лишних вопросов в такой печальный час решил не задавать. Женщинам сейчас и без того тяжело, а еще я на их голову навязался. Побуду пока просто в виде бессловесной рабочей силы. Крестов на кладбище тоже не было, только замшелые каменные могильные плиты с высеченными на них именами и датами жизни, закрывали каждую могилу. Кто же их сюда притащил, неужели сами ведьмы постарались? Люди все это сделали, словно услышав мои мысли, произнесла вслух Глафира Митрофановна. Обычные люди. Страх в округе перед нашим семейством еще полсотни лет назад был настолько велик, что крестьяне всем миром сбрасывались на тяжелый надгробный камень, чтобы не восстали, дескать, родичи наши проклятые после смерти, пояснила она. «Мама, да как вы можете такое говорить?» По привычке воскликнула Акулина. «Вот это, точно полный бред. Ну, сами-то подумайте, как может мертвый человек восстать после смерти? Он же мертвый, и этим все сказано. Ха, а вот я бы сейчас с этим поспорил. Ведь не далее, как пару часов назад, имел счастье беседовать с глазу на глаз с мертвой старухой. Или привиделось мне все это? По башке-то Роману здорово прилетело. Ну, нет, не настолько я с нарезки сошел, чтобы настолько реальные глюки выхватывать. К тому же, а морок как объяснить, ведь не увидел же меня немецкий обер-лейтенант. Много ты понимаешь, только и сказала мамаша, даже не посмотрев в сторону своевольной дочери. Акулина, ловко направляя лошадку между могилами, дорожки были не в пример шире, чем на обычном кладбище, подогнала телегу прямо к выкопанной яме. Ее края уже успели немного осыпаться и оплыть, не вчера копана могилка-то. Видимо, ждали, что старуха вот-вот откинется. Заранее копали, словно в ответ на мои домыслы вновь произнесла мамаша. А иначе никак, в день смерти могут и не рискнуть. Мертвых ведьм еще больше от чего-то у нас опасаются, чем живых. На такие ухищрения иногда идут, чтобы они подняться не могли. Осиновый кол в сердце, вспомнив свои последние часы в родном мире, спросил я. Именно так собиралась хоронить свою заловку старуха, встретившая нашу группу, если та бы силы мне не передала. Но теперь, очевидно, та версия будущего не случится. Ведь Акулина теперь уже не ведьма. И не только, печально усмехнулась Глафира Митрофановна. И в цепи заковывают, и в гроб лицом вниз кладут, и рот, предварительно набив чем-нибудь острым, зашивают. Она тяжело вздохнула. И камни в распоротое чрево набьют, чтобы встать не смогла. А уж потом и тяжеленной плитой сверху придавит, либо дуб на могиле посадит, для надежности. «Какие страсти вы, мама, рассказываете?» — возмущенно произнесла девушка, остановив телегу у самой ямы. «Сплошные пережитки и мракобесие. Даже не верится, что мы в 20 веке. Средневековье какое-то. Вы не слушайте ее, Ро. Ты поглянь, Петра!» — неожиданно раздался грубый мужской голос за моей спиной, заглушивший последние слова девушки. «Не соврал таки господин обер-лейтенант, точно загнулась старая корга». Я резко обернулся. По просеке, бегущей от дома Акулины, на кладбище завалились двое явно поддатых деревенских мужиков. Откормленные краснорожие хари, источающие непередаваемую смесь перегара с чесноком, по-хозяйски направлялись прямо к нам. Шли они, не разбирая дороги, временами просто топча грязными сапогами вросшие в землю старые могильные плиты. На рукавах их засаленных и мятых пиджаков я заметил белые повязки хиви-полицаев 25. Хиви, нем, хилфсвиллигер, желающий помочь. Остхилфсвиллиген, восточные добровольные помощники вермахта, набиравшиеся из местного населения на оккупированных территориях СССР и советских военнопленных. Один из них, тот самый Петра, большой, сутулый и обрюзгший, был вооружен магазинным карабином Маусер 98К26, курс, короткий, нем, укороченная версия одноименной винтовки, на данный момент являющийся основным стрелковым оружием вермахта. Карабин небрежно висел у полицая на плече. Второй утырок, худой и нескладный, но весьма жилистый, щеголял подвешенный на ремне кобурой, которая болталась у него едва не по центру впалого живота, хлопая при ходьбе ему прямо по яйцам. Но это его ничуть не смущало, нужно было, чтобы простые обыватели получше разглядели офицерское оружие и прониклись важностью миссии, возложенной на него фашистами. В этой двойке уродов главным был именно он. Это было понятно по его хамской манере держаться. Вот же принесла нелегкая. Ничем хорошим для меня это закончиться не могло, да и для семьи Акулины тоже. Однако полицай, как и обер-фриц до этого, Меня откровенно не замечали. Туда ей дорога, костыль. Сипло поддержал смехом своего подельника сутулый. Еще одной заразой на этом свете меньше стало. Только это, бабы в деревне говорили, что старая ведьма перед смертью силу свою кому-то передать должна, иначе в жутких муках помирать придется, и подохнуть ей не так-то просто будет. «Знаю, Петруха, знаю», — осклабился костыль, показав черные гнилые зубы и сверкающую полированную фиксу из цыганского золота. «Раз подохла, значит, свой дар, проклятый, кому-то уже по наследству отдала. Эта семейка в наших краях уже несколько веков воду мутит. Вот и пришла пора с поганью мерзопакостной разобраться. Ведь они хуже цыган и евреев, падлы, крутят простым людям, как хотят. Заговоры, привороты, хвори напущают. Кончать ее надо, пахан, пока новая тварь в силу не вошла. В одной могиле с бабкой прикопаем. Только это, костыль, давай с молодухой позабавимся для начала. У меня такой упругой да ладной тёлки не было никогда. А не боишься, что у тебя потом стручок напрочь отсохнет?» Заржал костыль. «Поиметь настоящую ведьму без последствий редко кому удается. А я рискну». С вожделением облизнув толстые оладьи подобные губы, заявил Петра. «Не может она пока ворожить, бабка Сафониха побожилась. А она про богопротивных тварей все знает. Да, дело начинало принимать совсем скверный оборот. Пока не поздно, нужно было пользоваться собственной невидимостью и наглухо заземлять фашистских прихвостней. Я осторожно, чтобы не выдать себя случайным звуком, начал вынимать нож из ножен. И едва только я слегка шевельнулся, тощий полицай тут же повернул голову в мою сторону. Черт, неужели заметил? Я вновь неподвижно застыл и даже дышать перестал. Но нет, посмотрев сквозь меня, костыль вновь остановил взгляд на женщинах, но что-то ему все-таки не давало покоя. Он расстегнул кобуру и вытащил из нее револьвер. Наган 1895 года выпуска, узнал я знакомое оружие. Все-таки, что-то его насторожило. Тогда я решил пока не дергаться, раз уж он все равно идет в мою сторону. Пусть сам поближе подойдет, я подожду, с меня не убудет. Ну, сучки драные, направив оружие на женщин, произнес костыль. Кто из вас теперь ведьма? Кому бабкина сила по наследству перешла? Нету больше силы ведьмовской в нашей семье, спокойно произнесла Глафира Митрофановна, шагнув вперед и пытаясь закрыть дочь своим телом, ушла насовсем. Ты уж мне-то не заливай, Глашка, фыркнул, словно конь, сутулый полицай, тоже сдернувший с плеча карабин по примеру старшего подельника. Не может сила просто так уйти, обязательно должна кому-то достаться. Или ваша бабка была бы сейчас не в таком благообразном виде, словно божий одуванчик. Говори, не то. И урод показательно клацнул затвором карабина. Обеих здесь положим. Побойся бога, Рябченко. Попыталась воззвать к рассудку коллаборациониста мать Акулины. Не будет ведь тебе царствия небесного. Это ты меня царствием небесным попрекать будешь, тварь чертова, в голос захохотал полицай. Это ваши комиссаришки по дьявольскому наущению все церква позакрывали, а немцы все взад вернули. Да я теперь в храм Божий, как к себе хату хожу, поклоны бью и свечки ставлю. Да у тебя руки по локоть в крови, Рябченко. Окончательно отчаявшись, воскликнула женщина. Так это ж кровь безбожников-атеистов, Глашка, спокойно парировал полицай. Комиссаришек краснопузых. Я их душить, резать и стрелять до самой смерти буду. Они мне всю жизнь испоганили. Батьку с мамкой в лагерях сгноили. Имущество, кровно нажитого лишили. А потом пойду к попу, исповедуюсь, и мне эти грехи отпустятся. А за истребление вашего дьявольского семени и еще зачтется. Так кто из вас ведьма? Костыль почти приблизился, держа женщин на мушке нагана, но прежнему меня не замечал. Ну, давай, сука, давай, ближе, еще ближе. Я гипнотизировал подходящего ублюдка, словно мудрый удав кабандерлогов. Еще немного, и я сумею в рывке дотянуться охотничьим ножом до его горла. С первым утырком мне обязательно нужно было покончить одним ударом. С таким неподготовленным телом двух вооруженных полицаев я реально не вывезу. А тут еще и женщины могут пострадать. Так что действовать нужно было с максимальной осторожностью. И вот когда до решительного рывка осталось всего ничего, зрачки полицая неожиданно расширились от удивления. «Ты, сука, еще кто такой?» Испуганно рявкнул он, резко наведя на меня ствол пистолета. Глава 10. Твою медь. Он что, меня видит? Судя по направлению ствола, который смотрел своим черным зрачком прямо мне в лоб, точно видит. Похоже, что старухин морок с меня,

Похоже, что мне предстояло насладиться растянутым моментом собственной смерти, наблюдая с толком и расстановкой за летящей мне прямо в лоб пулей. Нет, Наган еще не плюнул в мою сторону 7-граммовым кусочком стремительной свинцовой смерти, костыль еще даже курок не спустил. Но этот момент неминуемо приближался. Вот уж и правда, в последнее время мне везет, как покойнику. Два раза по-настоящему умереть всего за неполные сутки – это рекорд. А я, непризнанный рекордсмен в этих соревнованиях, достойный премии Дарвина 27, премия Дарвина, Англ. Дарвин Авардс – виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его. Изначально была основана на сюжетах современных городских легенд, распространяемых как интернет-фольклор. Официально награда вручается за исключение ущербных генов из генофонда человечества и в ряде случаев может присуждаться живым людям, потерявшим репродуктивные способности в результате нелепого несчастного случая, произошедшего по их собственной глупости. Жаль, что никто так и не узнает и не занесет меня в номинацию самых нелепых смертей. И когда я уже приготовился с достоинством встретить свою очередную смерть, почувствовал, как в мою ладонь ткнулась костяная рукоятка охотничьего ножа, подвешенного в ножнах на ремне. Что, черт побери, происходит? Когда костыль потянул за спусковой крючок, а время превратилось в густую патоку, мои руки были подняты над головой. Я уже давно и четко осознавал, что в критических ситуациях мое восприятие неимоверно ускоряется, однако остальной организм продолжает оставаться в том же потоке времени, а не разгоняется вместе с сознанием. Я скосил глаза и с удивлением увидел, что правая рука каким-то неимоверным образом оказалась лежащей на рукояти ножа. Неужели я смог ее опустить, находясь в аварийном режиме? Так я для себя называл это состояние. Я сделал мощное усилие, сконцентрировавшись на пальцах и заставляя их сжаться на рукояти ножа. Если у меня выйдет, то мы еще повоюем. Пальцы напряглись и дрогнули, как будто я пытался продавить жесткий эспандер, и медленно начали сгибаться. Я воевал за каждый миллиметр, за каждый согнутый сустав, и у меня получилось схватить нож обратным хватом. Еще усилие, до треска в сухожилиях, и я сумел выдернуть его из ножен. Дело пошло.